Глава 23. А из нашего окна. В кабинете Виктор прежде всего обратил внимание на микрофоны, стоявшие возле каждого места. Усиление звука в таком помещении явно не требовалось. А что, здесь и селекторные совещания устраивают? Нет, в основном это для протокольного бюро. Там всю информацию на диске пишут. На что? Ну там аппараты стоят, похожие на патефоны. На них ставят целлулоидные диски с магнитным слоем. И головка на них записывает кольцевыми дорожками. Дошла до конца круга, срабатывает шаговый двигатель, перемещая на следующее. Машинисткам так удобно печатать по отдельным фразам и находить необходимое место записи. Ну так это для вычислительных машин хорошо. А шаговый двигатель пусть управляется самой машиной. Ну так для них вначале и делали. Ход совещания также был не совсем обычным. Практически не было ни вступительного слова, ни доклада, ни презентации. Доклад заранее был разослан участникам фототелеграфом, да и на столе перед каждым, на всякий случай, уже лежали его отраверенные копии в прозрачном целлулоидном файле. В том же файле были сложены материалы уже присланных вопросов и замечаний и проекты решений. Основным было создание рабочей группы по подготовке проекта программы унификации выпускаемой железнодорожной техники и оптимизации загрузки заводов. Совещание продлилось минут 40, и вмешательство Виктор не потребовало. Осмолов ответил на вопросы. В перекрестном обсуждении быстро выявили места, где требовалась дополнительная информация и сопровождающие исследования. В основном там, где развитие технологической базы СССР отличалось от того, что было знакомо Виктору по истории на период 1958 года. Например, для аппаратного регулирования электропередач можно было использовать любую элементную базу Минрадиоэлектронпрома, чего не учил Виктор, полагая наличие ограничений для гражданской техники. Впрочем, это уже технические детали, которые более интересны участникам совещания. Важно то, что на совещании не прозвучало ни самоотчетов, ни чисто ведомственных препирательств, ни попыток отфутболивать вопросы. В общем, ничего сверхъестественного в административной технике здесь не было, но значительно отличалось не только от советской бюрократии с ее вечными ведомственными барьерами, но и постсоветской с ее махровой показухой, очковтирательством и откровенным невежеством, которое сменило собой бытовавшее ранее невежество стыдливое и тщательно скрываемое за правильными общими словами. Чины почитания также не чувствовалось, в связи с чем у Виктора постоянно возникало ощущение, будто он не в Москве, а только видневшая в окно циклопическая колонна Дворца Советов напоминала ему о его местонахождении. По-видимому, Осмолов говорил, что карьеру теперь делают не в столице, ничуть не преувеличивал. «Интересное дело», – подумал Виктор, глядя на ход совещания. «Судя по всему, здесь не стали бороться с привилегиями». Бороться с привилегиями, как таковыми, глупо и бессмысленно, потому что общество без привилегий для элиты – это общество вообще без элиты, а такого за всю историю человечества еще не было. Здесь решили по-иному – привели к балансу привилегий и обременения. Например, можно выбраться в Москву поближе к телу большого начальства, а вот использовать эту близость для собственного продвижения – это уже фигушки, это надо ехать на периферию, подальше от тела начальства, и там себя показать. Итак, видимо, во всем до мелочей, включая блюдо в столовой. Тут только Виктор вспомнил, что не обратил внимания на фамилию хозяина кабинета на дверной табличке. Из присутствующих в лицо он узнал только коломенского конструктора Лебедянского, который, кстати, неожиданно для Виктора поддержал программу унификации даже в ущерб собственной опытной машине. Чтобы для конструктора пойти поперек своего детища, надо будет после совещания с ним пообщаться. Живая история все-таки. «У меня вопрос к товарищу Ерёмину». «Да, кажется, я рано расслабился». «Кто же этот молодой человек в полосатом галстуке?» «Машковский Константин Иванович». «Вопрос такой. Если учесть, что при решении задачи экономическая оптимизация сложных систем выполняется принцип динамического равновесия Ле-Шателье, то, например, вот этот тип промышленного тепловоза получается лишним». Если конкретно, то да, мы на его конструкции экономим металл, но в эксплуатации, учитывая тенденцию к росту веса обрабатываемых составов, его все равно будет добалансировать, то есть грузить тем же металлом. Насколько учитывался этот принцип при составлении типажа? Приплыли. Это что-то новенькое. Виктор мысленно перелистал в голове все вузовские учебники. Про Ле-Шателье, французского ученого конца 19 века, в них, конечно, было, только он был химиком. И его этот самый принцип динамического равновесия – это про химические реакции и технологические процессы, что связаны. Неужели они здесь практическую экономику сумели его перенести? А у нас прошляпили? Или кто-то что-то написал, но не обратили внимания и забыли? Вот тебе и продвинутая личность 21 века. Приехал. тут, как прогрессор, учить отсталых предков. Мах, Сим, Брянского уезда. Нет, надо срочно самому учиться. Хотя мы самообразованием. Константин Иванович, дело в том, что по ряду причин раньше мне не довелось ознакомиться с этим методом оптимизации. Надеюсь, в ближайшее время восполнить этот пробел в своих знаниях. И тогда смогу вам дать достаточно полный ответ. Пишем вопросы для рабочей группы. Сразу после совещания к нему подошел Машковский и отвел в сторону коридора. Виктор Сергеевич, извините, ведь вы, наверное, в лагере или Осбюро сидели, а я тут с такими вопросами. Нет, я всегда был в вольно-наемном составе. Вы правильно задали вопрос. По делу, просто как-то с этими работами я случайно разминулся. Не подсказывайте, с чего мне начать знакомство с ними? Пожалуйста. Машковский вытащил блокнот, написал на нем 3 названия, вырвал лист и отдал Виктору. Вот лучше с этого начать. Он понятнее всего объясняет. Знаете, у нас тоже вот пришло несколько товарищей из лагерей, что за вредительство сидели. Вот сразу и подумалось. Какой-то вид у него совершенно непринужденный, отметил Виктор. И очень легко про ГУЛАГ рассуждает, без всяких недоговорок и намеков. Даже не как в перестройку, а как объяснить-то? Ну, как будто это все абсолютно естественное явление. Ну, как для автолюбителя штраф ГИБДД. С такими здесь говорить не опасно? И что по службе должен делать в таких случаях эксперт МГБ? Хотя у него, как у эксперта, профиль весьма специфичный. «Виктор Сергеевич!» – отозвал его Осмолов. Виктор поблагодарил Машковского за, чуть не сказал, ссылки, за название работ, попрощался с ними и отошел. «Рабочая группа, значит, собирается в час. Вы как смотрите на то, чтобы пообедать?» «Только позитивно». Они шли по диагональному коридору в сторону лифтов. Коридор был без окон, с дверьми по обоим сторонам, и замкнутость пространства разбавляли только высокие потолки и декоративные колонны по стенам. «Геннадий Николаевич, тут такое дело. Так получилось, что у нас, где я раньше работал, газеты особенно некогда читать было. По трансляции в основном служебные сообщения, а приемник или телевизор из-за помех не послушаешь. Вопрос такой, а насколько сейчас можно свободно про лагеря говорить?» «Какие лагеря? Пионерские, военные, исправительные?» «Ну, исправительные». «Так про исправительные или там про репрессии врагов народа всегда можно было свободно говорить и в газетах писать. А что на этот счет, какие-то новые указания вышло?» «Нет, новых указаний я не слышал». «Ну, насколько помню, всегда все открыто писали. Даже вон дома, где отваляется техника молодежи старая, вроде последний номер за 36-й. Там много статей про заключенных, настройки канала «Москва-Волга». Как они там работают, про ударников, даже поэма про них была. Фотки. Могу поискать, если интересует. Спасибо, не стоит, сейчас некогда. А там только приукрашиваний много». Про бытовые условия, про отношения лакировка действительности была. Только сейчас эта тема уже не актуальна. Социальные базы для массового саботажа, заговоров и вредительства давно нет. Соответственно, и необходимость в массовых репрессиях как средство социальной защиты отпала. А так насчет каких-то запретов ничего не слышал. Подошел лифт. Они вошли в кабину, мягко провалились вниз сквозь этажи. «Ну, очень интересно», – подумал Виктор. «В эпоху гласности, оказывается, разоблачать будет особо нечего». «Ну да, конечно, привирали, лакировали. Это можно поругать, но в принципе чего-то особого нового уже не скажут. Нет запретной темы. Типа, было когда-то, сколько раз уже об этом говорили, а сейчас социальной базы для массовых репрессий нет, так что обыватель может быть спокоен, как слон. А интересно, у нас база для массовых репрессий есть? Вот если просто подсчитать всех, кто за 90-е и позже нанес обществу вред. Присвоил государственное, оптимизировал налоги, взял откат, развалил предприятия, использовал свое положение для перекроя бюджетных или корпоративных финансов в свой карман. Это ж сколько у нас за вредительство сажать надо? И как же они будут трястись, чтобы этого не произошло? А ведь трус, как известно, существа жестокие и безжалостные к тем, кого считают себя слабее. А им как раз из-за страха ничего не стоит пойти на массовые репрессии, если вдруг расплату почуют. Это что ж получается? Угроза репрессий у нас на самом деле ничуть не меньше, чем здесь, вот в этом другом союзе, со сталинскими высотками и Берией во главе. Здесь запросто могут, но им нафиг не надо. У нас вроде как прав на это нет, но есть целый слой, который, если что, со страху готов пойти на что угодно, да и на то, что прав нет. Этот слой никогда ничего не смотрел. Тьфу, какая опять неприятная тема пошла. Ладно, вот и столовая. Посмотрим, что там в белом меню. В работе время летит незаметно. К 5 Виктор забыл обо всем, кроме машин будущего. Конечно, жалко, что под рукой ноута нет, а есть только логарифмическая линейка, но хорошая, двусторонняя, 20-шкальная, и как много, оказывается, с нею можно сделать. А незнакомый ему конструктор Аноприев из Харькова так блестяще владел карандашом, что отрендерил в разных ракурсах носовую часть скоростного электропоезда не хуже автокада. Виктор не удержался, чуть подправил ее, чтобы было похоже на французский ТГВ, что установило рекорд скорости 400 км в час. Солнце заходило, превращая столицу в огромный торт с бледно-коричневым кревом и карамельными фигурками зданий. Циклопическое здание выпустило их из пасти своих дверей. Щеки охватил пощипывающий кожу ветер. К ночи немножко подмораживало. А Смолов просто по-мальчишески сиял, его обуял масштаб совершенных за день дел. «Ну и что вам в столице показать?» – спросил он Виктора. «Ну, если вас не затруднит, две вещи. Дворец Советов и мавзолей Сталина. Честно, никогда не видел за всю свою жизнь. Не проблема, как говорят в НАУ. Это рядом. Неужели никогда не доводилось видеть?» «Ну, так не получилось. Многое в Москве видел, а вот усыпальницу такой великой исторической личности...» «Так это не усыпальница. Сталин жив». «Сталин жив».